путем, не смогла ты ответить «да». Но я в сердце живу твоем, в хрупком замке из снега и льда. И нельзя растопить этот лед, превратить в водопад. Вряд ли кто-то из нас повернет наше время назад. Мечты никогда не исполнятся, и сердце полно тишиной. Я стала тебе любовницей, могла быть женой. Мечты никогда не исполнятся, и сердце полно тишиной. Ты стала моей любовницей, могла быть женой. Может, мне не хватало тепла, может, веры в твою любовь. Я тебя от себя гнала, знаю, что возвратишься вновь. Я в какой-то момент устал, откровенно тебе говорю. Ты покоя в душе искал, а я тело тебе дарю. Мечты никогда не исполнятся, и сердце полно тишиной. Ты стала моей любовницей, могла быть женой. Мечты никогда не исполнятся, и сердце полно тишиной. Я стала твоей любовницей, могла быть. Сердце полно тишиной. Я стала тебе любовницей, могла быть женой. Мечты никогда не исполнятся, и сердце полно тишиной.